Я признаю одиночество, я принимаю тишину, я отдаю себя секундам падающей, но ярко горящей звезды. И пусть музыка примет мой вечный обет. И как это больно, когда она тоньше ручья, когда я невольна и одновременно ничья. Но если подумать, кого я хочу спасти, кого бы взяла я для следующей жизни, но как объяснить неразумному сердцу, что бьется оно?